Глава 32. Шарлотта. «Нет, нет, нет!» — закричала я. «Этого не будет, Дикон! Нет!» «Шарлотта, успокойся!» Он хлопнул ладонью по кнопке аварийной остановки и вытянул руки в успокаивающей манере, словно загнать женщину в ловушку лифта, совершенно нормально, и я паникую без причины. «Я просто хочу с тобой поговорить, вот и все!» «Лжец!» Сердце колотилось о ребра с такой силой, что чуть не выскакивало из грудной клетки. «Ты мог поговорить со мной снаружи, а не преследовать, не загонять в угол!» Дикон возвышался надо мной, как и большинство людей, блокируя двери, и был пьян. Гораздо пьянее, чем мне казалось раньше. Его щеки покраснели, глаза блестели, но в то же время были затуманены. Самодовольная улыбка и смех уступили место ленивой и хищной ухмылке, от которой кровь стыла в жилах. «Ты не стала бы говорить со мной там», — ответил он. «Но так даже лучше. Тут тише, и никого рядом нет». Он шагнул вперед, и я отшатнулась назад, уткнувшись спиной в стену. «Тут есть камера наблюдения». Я словно щитом прикрывалась сумочкой, которую судорожно прижимала к груди. Голос дрожал так же сильно, как руки. «Охрана наблюдает за нами. Обязана». «Ну и пусть смотрят», — придвинулся Дикон. «Мы ведь просто говорим. Это все, что мне нужно. Поговорить». «Мне не о чем с тобой разговаривать. Если только о том, что если ты действительно друг Ноя, то немедленно откроешь эту дверь. Сейчас же». «Друг Ноя», — фыркнул Дикон. «Таков был мой титул. Друг Ноя. Практически мое второе имя. И ты хочешь вернуть меня к этому? Хрена с два, милая моя. Этому не бывать». «Дикон». «Рядом с ним все остальные становились невидимыми. Я становился невидимкой. Для руководства планеты Икс, которая всегда отдавала лучшие задания ему. Для женщин. Для Валентины. Я встретил ее первым. Ты это знала? Она должна была стать моей. Но нет. Один взгляд на Ноя, и все. Он даже не любил ее. Я бы любил. Я бы любил». Он сделал еще шаг ко мне, и я кинулась к панели с кнопками. Дикон рукой перегородил мне путь, прижав меня к стене. Меня обдало его влажным вонючим дыханием. «Дикон, я закричу!» Сработала система сигнализации. Она звенела снова и снова. Наверное, лифт слишком долго стоял на месте. Дикон даже не отреагировал на это. Он наклонился ко мне и потерся носом о мою щеку. Я скривилась от отвращения. «Я думал, это противное чувство осталось в прошлом. Думал, станет легче, если я приведу его сюда и покажу всем. Понимаешь? О, всемогущий Пал! Но нет. Это скверное чувство еще со мной, Шарлотта. Я знаю, что он весь в уродливых шрамах и не увидит, какими глазами ты смотришь на него. Но ты все равно его любишь». Дикон ласково погладил мою щеку, а потом больно сжал мое лицо пальцами. «Вот что я думаю, Шарлотта. Вдруг это чувство пройдет, если я поцелую тебя. Если я отведаю того, чем обладает он, то перестану, наконец, чувствовать себя так отвратно». Дикон подался вперед, и я не сопротивлялась, так как открыла сумочку и схватила маленький перцовый баллончик, который Ава дала мне перед отъездом в Коннектикут. Как только губы Дикона коснулись моих, я ударила его коленом между ног. Не сильно, но это отвлекло его, и он отодвинулся. Тогда я вскинула руку, зажмурилась и нажала на клапан. Всего на миг, так как кабина лифта слишком маленькая. Нос тут же защипало, глаза заслезились даже под закрытыми веками. Зато Дикон отпрянул, сдавленно вскрикнув, и зашелся таким сильным кашлем, будто собрался выплюнуть свои легкие. Сигнализация все не умолкала. Усиленно моргая, я прошла по стене к панели с кнопками. Дикон упал на четвереньки. Его лицо побагровело, из глаз потоком текли слезы, тело содрогалось от кашля. Я ткнула на кнопку открытия дверей, покашливая. В кабине висела легкая перцовая дымка. Двери разъехались в стороны, и я вывалилась в коридор прямо в руки Ноя. «Шарлотта!» — закричал он, держа меня за плечи. «Ты в порядке? Что за перцовый баллончик?» «Да», — выдохнула я. «Дикон...» Ной мгновенно все понял. Его лицо исказило гримаса боли, которая сразу сменилась яростью. В коридоре собралась целая толпа любопытных глаз. Дикон наполовину выполз из лифта и уселся в дверях. Те все пытались закрыться, но снова и снова открывались. Дикон кашлял и заливался слезами. Ной двинулся к нему, руководствуясь звуками и вонью спиртного. Он нагнулся над другом, схватил его за лацканы пиджака, вздернул вверх и припечатал к стене. «Что ты с ней сделал?» — взревел Ной. «Что ты с ней сделал?» Веки Дикона были зажмурены, багровая кожа залита слезами, он смеялся и кашлял одновременно. «Я просто хотел попробовать ее, приятель», — хихикнул он. «И оказался прав. Милая Шарлотта такая сладкая». Ной выругался и вжал Дикона в стену, стиснув левой рукой его подбородок, чтобы правой размахнуться и ударить прямо по лицу. Собравшаяся толпа издала коллективный «Ох!». Кто-то захихикал. «Ной, прекрати!» Я бросилась к нему и схватила за руки. «Пожалуйста!» Я оттащила его в сторону, и Дикон плюхнулся на пол. «А мамочка не учила тебя никогда не бить слепого?» Хрипло засмеялся Дикон. Ной стоял над другом, сжав руки в кулаки. «Я убью тебя. Клянусь Богом, убью!» Я не выпускала его руки. «Он ничего мне не сделал, Ной. Я в порядке!» Дикон насмешливо фыркнул и закашлялся. «Убьешь меня? Из-за женщины? Или ради шоу? Тебя всегда заботил лишь один человек. Ной, мать его, Лейк. Легенда! Ха! Посмотри на себя!» На шее Ноя пульсировала вена. Послышались шаги охранников, спешивших к нам по коридору. Дикон снова скрипуче засмеялся. «Как тебе смотровая площадка, дружище? Как слайд-шоу? Все понравилось? Я знал, что ты не сможешь отказаться от этого. Какая жалость, что ты слеп, Лейк. Не видишь, бедный, как все жалеют тебя. Ты посмешище. Вот кто ты теперь. Грёбаное посмешище». Столпившиеся вокруг люди притихли. Я была уверена, что Ной набросится на Дикона и жестоко изобьет его, но он лишь с отвращением покачал головой и повернулся ко мне. «Он сделал тебе больно? Скажи мне правду». «Нет. Вся боль внутри меня. Я хочу уйти отсюда. Мы можем уйти? Пожалуйста». Ной кивнул и взял меня за руку. Но его прикосновение ощущалось иначе. Один вечер, но все изменилось.